Джон Фаулс. Башня из черного дерева. Он побывал в лесах глухих, проехал много перепутий, встречал немало всякой жути и, наконец, перед собой увидел в дебрях путь прямой. Кретьен де Труа со старофранцузского. Дэвид приехал в Котмине в среду, на следующий день после того, как сошел на берег в Шербуре и сразу отправился в Авранш, где и заночевал. Это дало ему возможность, не торопясь, преодолеть оставшуюся часть пути. Целый день он мог наслаждаться всем, что видел вокруг. Вдали, словно феерический мираж, поднимались в небо шпили монастыря на острове Мон-Сен-Мишель. Он с удовольствием побродил по Сан-Мало и Динану, а затем повел машину на юг. Стоял ранний сентябрь. Погода была прекрасная. Он ехал по совершенно незнакомой ему сельской местности и сразу же влюбился в дышащие покоем ландшафты, недавно убранные поля, примолкшие, словно погруженные в себя, источающие ароматы только что собранного урожая и ухоженные с аккуратно подстриженными деревьями сады. Он дважды останавливался нанести на бумагу особенно приятные глазу сочетания цветовых тонов, особую глубину цвета, проводил параллельные полосы акварелью, добавляя пояснительные заметки карандашом, четким аккуратным почерком. И хотя в этих словесных заметках содержались кое-какие намеки на реальные предметы, вот эта цветовая полоса ассоциируется с полем, а та с освещенной солнцем стеной или с отдаленным холмом, он ничего не зарисовывал. Только записывал дату, время дня, какая стоит погода, и ехал дальше. Он испытывал легкое чувство вины от того, что все вокруг доставляет ему такое наслаждение, от того, что совершенно неожиданно оказался здесь один, без Бет, да еще после скандала, который он ей устроил на прощание. Но этот чудесный день, предощущение открытия и, разумеется, сама цель всего мероприятия, так грозно и вместе с тем привлекательно маячившая впереди, теперь уже совсем близко, все как нарочно соединилось, создавая иллюзию полной холостяцкой свободы. А последние несколько миль через Пемпонский лес, один из немногих лесных массивов, сохранившихся от прежней, заросшей лесами Британии, оказались просто очаровательными. Зеленые, укрытые глубокой тенью, неширокие дороги, вдруг открывающиеся то с одной, то с другой стороны, узкие, пронизанные солнцем просеки меж деревьями, которым нет ни конца, ни края. Его представление о последнем, самом блестящем периоде творчества старого мастера сразу обрели плоть. Сколько ни читай, каких умозаключений ни выстраивай, ничто не заменит собственного опыта. Задолго до того, как Дэвид добрался до цели, он уже знал, что отправился в это путешествие не напрасно. Наконец, он свернул на совсем узенькую лесную дорогу, заброшенную коммунальную дорогу, и, проехав около мили, обнаружил обещанный указатель «Усадьба Котмине, частная дорога». Увидел белые ворота, которые пришлось открыть, а затем закрыть за собой. Проехав по лесной дороге еще с полмили, Он обнаружил, что как раз там, на границе леса, где открывается залитый солнечным светом, заросший высокой травой сад, путь ему преграждают еще одни ворота —